Лишь чудом Мабу смогла увернуться от стреляющих в нее заряженных Райтоном бешеных щупалец монстра. Скорость, которую даровал доспех черной молнии, в очередной раз спасла ее жизнь. Но, даже так, тварь оказалась сопоставима своей подвижностью. И, раз промахнувшись, она прилипла почти что вплотную, и более не отставала от Кунайчи. Гугуах! Шарахнул взрыв у ног, вновь, чудом увернувшегося Иринина. После чего, ее глаза расширились шоком неверия. Новый аналогичный монстр уже наседал на нее, и, в то же самое время, прямо из тела зеленоглазого ублюдка убившего Када, вылезала очередная, третья черная тварь, чудовище все состоящее из бесконечного множества длинных шевелящихся вездесущих жил. Мабу, быстро задавив кипящую внутреннюю ярость, поскольку полной дурой себя не считала, сразу перешла в оборону. Даже сейчас, ее сил едва хватало только на то, чтобы убегать от двух гуманоидов. Не говоря про третьего, а еще оставался главный враг. И, минута до окончания действия доспеха черной молнии, напарник был мертв. Ситуация ухудшалась с каждой секундой. А, значит, подумала Мабу, придется бросить тело любимого и бежать. Скрипнув зубами от злости и бессилия, она, наконец, оторвалась от погони и отчаянием крикнула в рацию. «А-а-а, Тайча, помоги, тут, гребаный монстр!» Раздался ор Кунайчи, и через пару секунд, поскольку та отвлеклась, ее схватил за лодыжку чей-то обрубок руки. Земля разорвалась, после чего оттуда словно стрела вылетела из-под почвы когтистая пятерня. Черные нити сноровисто оплели тело девушки, сдавив хрустом до перелома нескольких ребер. А далее подтянули жертву к зеленым, горящим потусторонним светом глазам. «Главному чудовищу, сколько стоит твоя жизнь?» — проскрежетал Кокудзу холодом жути. «Выкуп. Миллионов. Или ты труп. 3 часа долой. Город Киншин. Пункт приема вознаграждений. 35 миллионов. Немалые деньги», — кивнул себе бывший, а ныне шиноби-отступник Такигакуре, посетовав мысленно, что уже неделю не изучал черного рынка заказов. Узумаки всегда были богаты, а сейчас еще и платят за своих утерянных чистокровных. Нельзя терять деловой подход и таких партнеров по бизнесу. Даже младенец ушел за 10 миллионов этому вакаши, и того 45 наличными золотом плюс выгодным бартером. Пальцы отступника со скоростью молнии вновь пересчитали 3/4 означенной суммы, а затем бережно ощупали большую редкость по нынешним временам — бартерный свиток хранения пленных. Огромным подспорьем будет который на захват живых жертв, личных целей, в том числе и новых сердец. Он и свиток Фуин отдали за младенца Карин, девочку Узумаки, недостающей частью оплаты, — пронеслись мысли старого ниндзя. «Приятно иметь дело с деловыми людьми», — вновь кивнул себе Кокудзу, и ко всему прочему спрятал еще миллион, задатком за некую Ханаку Узумаки. Оная дама, по наводке вакаши, крутилась где-то у островов Мигуй, опять же, рядом с Кума, и за нее дали расписку по факту официальной передачи товаров в банк Хонокуни, естественно, в руки заказчика. Сумма же в данной расписке значилась — целых 50 миллионов ре. Очень легкие, и что важнее, быстрые деньги. Выйдя из города, Янин таки продолжал свой подсчет. Расстояние до островов Мигуй с учетом водного транспорта занимает 2 недели. Однако, если пойти напрямик, — подумал Кокудзу, — срезать пути время затраты. Но в следующий миг организм отреагировал на внезапную угрозу самостоятельно. Мощным 20-метровым прыжком бессмертный отпрыгнул назад, на развилку дороги. А спустя миг, место, где он ранее шел, обзавелось воронкой взрыва. Кап-бум! Прогремело несколько раз детонацией в один ударный кратер. И следующим действом с небес приземлилась женщина в черном-красном плаще и огромными бумажными крыльями. А за ней, вообще без какой-либо воздушной опоры, спустился рыжий мужчина в пирсинге по всему лицу и аналогично черном плаще с красными облаками. Какое-то время фиолетовые глаза, являющиеся явным дадзюцу, изучающе смотрели на Янинатаки, пока, наконец, их владелец не вошел в свой монолог. «Отступник Такигакуре, шиноби С-ранга, Кокудзу, ты вступишь в организацию Акацуки», — прозвучало давлением яки нового бога шиноби, утверждающее. «Не интересует», — развернулся Кокудзу. «Я трачу время только на деньги, то, что связано с ними, и все. Отказ не принимается». Риннинган вспыхнул ощутимой мощью в глазницах носителя, его рука поднялась словно прицел, после чего он сказал: «Наступает новая эра, соглашайся, либо умри». Книга 2, шаг 61. Центральный тракт. Префектура Нафуку. Картидж Даймё. Прямо сейчас множество дорожных осколков, мелкого щебня, пыли и карликовых придорожных статуй Гасё, покровителя путников, вибрировало в едином ритмическом танце сотен утяжеленных броней и ступающих походным маршем ног самураев. Главная транспортная жила префектуры Анафку была единственным достаточно серьезным и широким каменным покрытием торгового тракта, который мог более-менее удовлетворить собой 500 охраняющих воинов сопровождения правителя Хонокуни. Паланкин Дайме, аналогично аристократии, дворцовых людей и внушительный кортеж обслуги, которые двигались строго на юго-восток. Плюс, само собой, элитное сопровождение шиноби. Все это достаточно внушительное по местным раскладам шествие согласно маршруту, шествуя через регулярные мобильные посты ниндзя, постепенно приближалось к конечной назначенной цели, празднику мира окончания Третьей войны шиноби исторически, проводящемуся верхушкой аристократии страны в Канахагуре Носата, празднику, единозначимому как кланово-гражданской, в лице двора даймё, так и военной аристократии всех ичизаку деревни в листве. Хонокуни, единство во всем. Именно под этим традиционным слоганом уже третий раз за последние 50 лет и начинался, множеством самых разнообразных мероприятий, победный марш даймё с его политическим двором, на сие грандиозное событие страны огня в листе, детали которого на данный момент и обсуждались означенной верхушкой аристократии, очень значимый праздник, стартующий уже завтрашним утром. Паланкин даймё. Такида Масаму не сама, войдя в паланкин, почтительно обратился к своему даймё, Таджира Итанару, наместник префектуры Анафуку. Мне только что доложили, что спустя час мы прибудем в Канаху. Наконец-то, обмахивая свое практически шарообразное лицо с тремя подбородками и такое же холеное, но уставшее дорожной духотой тело, выдохнул 50-летний правитель всея страны огня, а затем продолжил спрашивать окружающую ближнюю свиту в лице министра финансов, Ода Тагивару и Киншина Шингина, министра внешнеполитических связей. Шингин-сан, какие последние новости удалось выяснить о переизбрании Сарутоби Хирузина на пост Хокаге? И, еще, вы, наконец, выяснили достоверную информацию по клану Шимура, у нас образовались хоть какие-нибудь подвижки? Хай, Такида Масаму не сама. Продолжил доклад министр внешнеполитических связей. Последние добытые нашими людьми данные говорят, что ситуация становления Сандэми не так однозначна, как представляла себя на момент переизбрания Хирузина Дона. Как вы помните, ночь мертвецов на победном гребне волны которой Сарутоби вновь занял свой пост, фактом, тогда казавшимся нам естественным, была финалом проблем Канахи. Особенно, после злосчастного 10 октября, и, далее, нападение Орочимару Сэннина. Это-то, да, кивнул даймё, невербально приказывая продолжать подчиненному доклад, в более развернутом виде. Так, вот, моментально уловил команду начальства собеседник, и восстановив течение мыслей продолжил, согласно неафишируемым широкому обществу, однако секретно подтвержденным данным верхушки листа, имело место скрытое физическое столкновение клановой оппозиции против команды Сандэми, руками которой была спровоцирована ночь мертвецов. Целью последней же, как выяснилось недавно, собственно, и было подавление противников третьего Хокаге, плюс его придатка, партии ястребов, в составе следующих ичизаку, Сарутоби, Митакада, Шимура и Утатане. Говоря проще, перебил даймё, как ранее мы и подозревали, Хирузин, под шумок задавил клановых сторожил Канахи запретным киндзюцу Табирамы Синжу. Массово выпалил политические грядки противников. Так, хай, Такида Масаму не сама. Сандэми грамотно пропалил весь огород верхушки военной аристократии противоборствующих ичизаку, руками своих прикормленных ястребов, а также Данза Шимуры. Поэтому результатом победы и одел шляпу Хокаге. Однако, даймё, неожиданно, вновь перебил подчиненного, экспрессивно обозначив важность момента, поднял свою палец сардельку вверх. Кланы лишь сделали вид, что покорились, а сами тихо набрали силу и ответно ударили по анбу, корню и, явно будущим назиданием остальным, расправой над ичизаку Шимура, уничтожив тот под корень. Правильно, Шингин-сан, совершенно верно, Такида Масаму не сама. По нашим сведениям, кланы Учиха и Хьюга дождались помощи Узумаки удобным моментом, и, открытой силовой поддержкой последних, в тени младших кланов, провернули свои дела, уничтожив корень. А самого Данза, неожиданно для остальной Канахи, физически задавил некто Вакаши, тоже якобы ранее мертвый наследник Узумаки, по прозвищу Противовес. Никто и подумать не мог, что красноволосые скрывают такого шиноби. Это же, уровень сильного Каге. Включился в разговор министр финансов. Да, еще сверху, он же, новый сын Нинканохи. Справедливости ради, клан Узумаки, всю историю постоянно держал за спиной пару козырей в рукаве, добавил наместник Анофуку. Просто, после уничтожения Узугакури все позабыли об этом. И, как видно, зря. Ведь, насколько стало известно моим людям, этот самый Сыннин, еще и отменным артефактором оказался. Он создал уникальный кристальный барьер, а это, на секундочку, уровень профессионала ранга Б, достаточно редкой специализации по меркам даже мастеров Узу. Набрал воздуха Таджира Ятанару и продолжил. Именно подобные ему фуин мастера высокого ранга, некогда, и создали легендарные семь великих демонических мечей Мизу, включая знаменитую Самихаду. Так, что даже сам Данза, разменявший в ничью Сучиха Фугаку, той дуэли, начисто проиграл скрытому козырному тузу, Узумаки артефактору. Да, тройка древнейших кланов мира Шиноби наглядно преподала очень болезненный урок пусть и давно матерому хитрецу, Сарутоби. Согласился министр по внешним делам, озвучив далее вывод своих аналитиков. И одновременно, критический удар, по структуре Данза. Плюс, поголовно абсолютно всем людям Ичизаку Шимура. Что, как по мне, если учесть оставление Хирузина Дона на посту, очень мудрое решение, в разрезе возможной революции в Конохе. И, как следствие, все стороны конфликта, итогом, остались в плюсе. Хьюги взяли разведку и частично функции корня. Учиха аналогично. Плюс, набрали солидных политических очков со своими изменениями в реформе полиции Листа. А, также, открытием данной структуры для любых клановых шиноби. А, вот Узумаки, кроме того, что вновь отстроили свою лавку Фуин, и сообщили о возобновлении торговых представительств в столице и Анофуку, опять затихарились. Они, явно что-то задумывают. Может, спросил Киншин Шингин, министра финансов, Тагивара Дона, у вас есть какие-то свежие новости? Все-таки Узумаки, кроме того, что шиноби, еще и отличные торговцы. А это, уже ближе вашему полю шаги, да, обозначил благодарность главный финансист Хоно Куни, и взял слово. По моим сведениям, кроме патриарха с наследником, Узумаки, как минимум проводит восстановление, реставрацию, своего клана, а учитывая их многомиллионные тихие заказы на научное медицинское оборудование и, особенно Разыкузу чистокровок, большой вероятностью, под это дело, скрыто реанимируют, или, уже, смогли поднять нескольких соклановцев на ноги. Также, кивнул сам себе Минфин, по моим каналам поступила достоверная информация, по установке клану Яманака, совокупно, почти сразу за ними Ичизаку Нара, специальных защитных киккаев. Киккаев, нацель на квартальные территории. Причем, очередь заказов на эти самые защитно-сигнальные барьеры, уже выстроилась от других кланов Шиноби Конохи на месяцы вперед. Так, что делайте выводы, уважаемые, как по финансовым перспективам фуинщиков, так, с учетом их нового артефактора Вакаши, несомненно, новыми возможностями рынка эксклюзивных фуин разработок. Да, жаль, не успел увезти в столицу моих Узумаки, задумчиво огладив подбородок протянул Даймё. Очень прискорбно, что рукою судьбы, Ичизаку красноволосых последнее время резко подсократилось. Якаев Кьюби Ноика, всех, именно купленных фуинщиков помножил на ноль. Теперь, вот, приходится заново выстраивать логистику с основными связями единственным обоюдовыгодным методом, матримониалом. Обдумывал Даймё, какую бы из двух незамужних племенниц, на этот раз спихнуть замуж выбранному клану, именно, за главу Ичизаку фуинщиков или, минимум, их наследника. Аккуратно, руками лучшего свахи двора, министра финансов, Тагивара-сан, обратился, как следствие, правитель конному финансисту. Вы, завершили подготовку указа матримониала о сближении двора с Ичизаку Узумаки. Миёми-чан, согласилась выйти замуж, пора бы дать ответ нашей девочке. Позовите ее сюда. Нужно решить все полюбовно. Время раздумий прошло. Конохо, фактически за поворотом. Необходимо больше конкретики с этим вопросом. Еще раз, будьте любезны, приведите лично ее. Ответы мне нужны прямо сейчас. Хай, Такидамасаму не сама, видя серьезность настроя Даймё, деликатной темой, сразу же поклонился и поспешно подскочил выполнять к выходу финансист Ода Тагивара. Но, на выходе паланкина, случайно столкнулся с соглядатаем, наместника Анофуку, который, ежечасно, докладывал последние новости господину Таджира Итанару сама, прозвучало префекту и остальным из-за окна, голосом соглядатая, ваш недостойный посланник хочет сообщить, что через 5 минут, вы, глубоко уважаемые, и величайший правитель Хонокуни, даймё сама, пусть дадут ему боги 10 000 лет лучшей жизни, подъезжайте к вратам Канахагури Носата. Церемониал встречи Хокаге и наша процессия ответного приветствия уже подготовлены. Главы кланов Шиноби Листа тоже вас уже ожидают. Пускай ожидают. Лишний час постоять не надломится. Голос правителя Хонокуни раздался задумчивым ответом. А мы этим временем остальные дела завешим. И про себя добавил. Особенно по торговле и строптивой племеннице. Вопрос Узумаки. Резиденция патриарха Хьюга. 5 часами ранее. Совет старшей ветви клана. Подробнее с этого места. Как именно продвигаются дела по вопросу сенсорного кеткая Канахи? Обратился патриарх белоглазых наследников крови Хамуры Ацуцуки к отцу Ичиро Хьюги, занимающему пост советника внешних дел, Хьюги Такаши, спросил старика. Подготовили все, в остальном успеваем по срокам, хай, Хьяши сама. Степенно кивнул собеседник, и обведя взглядом оставшуюся заседать четверку присутствующих, Хьюгу Така, Ирье старейшину, далее, его дочь, Рыку Заими, и главу младшей ветви Хьюга Хизаши, советник внешних дел ушел в разъяснение. Согласно договору, стержень-накопитель чакры Ичизаку Хьюга, к данному моменту, максимально заполнен энергией. Элитные джонины, взгляд означенного советника благодарно упал на главу младшей ветви, отлично постарались, включая проверки целостности основного бассейна чакра-хранилища нашего клана и, собственно, Хьюга стержня-накопителя. Все, согласно инструкции Узумаки, выполнено идеально. А проверки накопителей чакры Канахи у других Ичизаку, уточнил Хьяши, теперь, обращаясь к младшему брату, вы тщательно провели диагностику нового сенсорного оборудования Узумаки. Запуск Канахагури Носата кеткой – это очень большая ответственность. И вызов к качеству исполнения заказа деревни именно нашему клану. Ошибки неприемлемы. Хай, Хьяши сама, начинаю доклад. Взял слово глава младшей ветви. Операторы Хьюга уже завершили стажировку у Узумаки. Мы отлично освоили как управление самой сенсорной комнатой деревни, так и ее резервным контуром управления, артефактом сенсорный пузырь Канахи. Также, под страховкой, добавил Хизаши, все операторы сенсора Хьюга выбраны по принципу лучшей дальности Бейкугана, в том числе и сменщики. Новая сканирующая комната артефакт Узумаки, припомнил младший брат патриарха, замечательно показывает весь лист в реальном времени, словно она, живая карта деревни, расположена прямо на ладони оператора-наблюдателя. Тестовые проверки показали, никто не смог пройти через стены Канахи незамеченным, как по периметру, под землей, так даже и воздуху. Сенсорный пузырь видит все, абсолютно, без исключений. Очень хорошо, переспросил патриарх. А как ведут себя стержни-накопители чакры других Ичизаку? Вы проверили их? Хай, Хьяши сама, очередной раз поклонился Хизаши, разъяснив, исключая Ичизаку Учиха, у которых все идеально, стержни-накопители прочих кланов мы помогли установить в наилучших местах для оптимального сбора сен-энергии, как внутри кланов союзников, так и резервные точки хранилища чакры самой Канахи, по периметру внутренних стен деревни. Все найденные нами паразитные потери чакры, с Хьюга поддержкой, уже устранены специалистами Узумаки. Аналогично артефакты накопители стратегических объектов Канахи, включая энергохранилище Анбу, уже работают на должном уровне. Опять же, все согласно инструкциям Узумаки. Доклад завершил Хьяши сама. Глава младшей ветви передал также письменную, расширенную копию отчета своему патриарху. После чего старший белоглазый временно погрузился, изучая нюансы предстоящего грандиозного мероприятия, установки огромного сенсорного кеткая Канахагури Носата. Хорошо, с этой темой решили. Патриарх спустя полчаса разобрался в вопросе барьера листа и убрал свитки отчета с ранее изученной документацией. И, 5 минутами после, согласно распорядку собрания, повернулся к Ирье советнику своего клана, спросив старика. Такадона, вы говорили, что изучив последние научные изыскания нашего Ичизаку, Хьяши, на секунду обозначил поклон уважения отцу Хьюги Ичиро, я упоминаю, в частности, расширенную версию выкладки сущности чакры Ичиро Дона, то старшая ветвь Хьюга сможет усилить Бейкуган клана. Каким выводом вы пришли? Поделитесь с нами мыслями на эту тему. Прошу вас, да, Хьяши сама. Собравшись с собой Меднин ранга Эсэйри, советник Хьюга Ичизаку начал рассказывать. Ичиро-кун, из того, что я разобрал в его работе сущностях чакры, пришел к абсолютно верным заключениям на ниве всех известных мне додзюцу. Как Шаринган, включая фактическую его первую и теоретически вторую стадию мангики, так и Бейкуган, соответственно, включая дальнейшую эволюцию именно нашего додзюцу, прямого наследия великого мудреца двух путей, Хамура Ацуцуки. Подробнее, пожалуйста, особенно с этого момента, попросил глава клана. Конечно, конечно, кивнул старик и продолжил по ходу дела вовлекаться в интересную научную нишу, при этом, достав образцы своих исследований, я, лично, после дуэли Данзо Шимуры с Сыннином, напрягся и раздобыл образцы крови, мышечных тканей, и даже на удачу, пару фрагментов вытекшего глаза Вакашидона, обвел крайне довольным взглядом собравшихся старик, дав оценку своим трудам, и, скажу я вам вот, что, оно, того, на все 100% стоило. Последние сомнения, что Узумаки пробудил Бейкуган непосредственно освоением режима мудреца, полностью отпали. Вакашидона добился даже много большего, чем пробуждение додзюцу нашего клана. Потихоньку распалялся Така, он, буквально, переродился. Только представьте, Сыннин изменил свое тело на клеточном уровне и неизвестным методом улучшил свою чакра-систему. Причем настолько, что сейчас его организм может теоретически пропускать сквозь себя безо всяких последствий, воистину безумные объемы чакры. Следовательно, первым шагом, его Кейракуки приспособился к сен-энергии, а, вторым, все тенкицу, включая интересующие нас глаза, скачкообразно эволюционировали. Вслед за новым телом, эти изменения Узумаки Сыннина, заинтересованно подался вперед патриарх, они перейдут его детям, наследственно, и, если да, то в какой степени вероятности, однозначно передадутся, Хьяши сама. Причем, Бейкуган, даже его потомки будут иметь лучший, чем у любого члена нашего клана, даже старшей ветви. Вне всяких сомнений, истинная додзюцу Бейкуган, как оказалось, подобно Шарингану способна видеть в цветном спектре света, и, очень большой вероятностью, аналогично, иметь дальнейшие этапы развития. Ичиро-кун по этому поводу высказался абсолютно верно. На это указывает уже несколько обнаруженных мною фактов. Каких именно? Такадона. Первое. Отогнул указательный палец Иринин и начал перечислять доводы. Сам Бейкуган Сыннина, а именно его правый глаз, на данный момент регенерировал в чистейшую копию нашего белого додзюцу, оставшись таковым на постоянной основе. И это даже без активации режима мудреца. Вдумайтесь только. Данный факт говорит о том, что организм Вакашидона уже прошел первичную стадию эволюции от простых глаз в первородное додзюцу. Я более чем уверен, продолжил пожилой Иринин, по истечению 7-летнего цикла обновления клеток тела, его левый глаз, подобно правому, самовольно, природными механизмами тела, преобразуется в Бейкуган, закрепившись генетически, и унаследуется потомками. Особенно, если второй женой Узумаки Сыннина тоже будет женщина Узумаки. Красноволосые наследницы крови Ашуры Ацуцуки, как все знают, полностью передают своим детям чистые гены лучших качеств кекки генкой обоих родителей, без негативных мутаций и любых других отклонений, за исключением положительных. Вы сказали, что есть еще факты в пользу изысканий сущностей чакры. А, Такадона, уточнил глава клана. Второй пункт, благодарно кивнул и отогнул уже средний палец старик. Он, снова, говорит исследованиями Ичиро-куна. А именно, сущности чакры, раздел, уплотнение костной структуры черепа. Собственно, что и подтвердилось стабильной эволюцией тела Узумаки Вакаши. И, наконец, третий пункт. Я, лично, обнаружил образование абсолютно новых, ранее нам неизвестных тенкицу в районе третьего глаза Кагуры, когда Узумаки вошел во вторую стадию режима мудреца. И эти самые тенкицу, Хьяши сама, они очень похожи своей сутью на зарождение додзюцу зародыша в плоде любой матери Хьюга. Но качество этих тенкицу уже превосходит потенциал Бейкугана. Значительно. Не может быть, прошептал пораженный Хизаши. Как и другие присутствующие, перевел очень задумчивый взгляд на Хьюгу за ими, продолжив. Третий глаз Кагуры – это зародыш более сильного додзюцу. Неужели? Риннин начал рассуждать вслух, но был резко прерван голосом патриарха, голосом обращенного к единственной в комнате Кунайчи. «Заими-сан, подготовьтесь, пожалуйста, к вашей миссии женщины Хьюга. Наши Чизаку, самое ближайшее время, официально, уплатой услуги и согласно традициям Сингаку-джедай, за спасение клана Узумаки руками Хьюга и Чира, запросит патриарха Хайрадона одобрение на вашу свадьбу с Вакашидона и, соответственно, переход в клан Узумаки. Ваши будущие дети, согласно древним традициям общих предков, разделят судьбу поочередно двух кланов, как Узумаки, первым ребенком, так и Хьюга, вторым, само собой, если он не станет наследником. Вам, все ясно, Заими-сан, вы, понимаете величину важности возложенных обязательств перед Ичизаку Хьюга, Хай, Хьяши-сама, очень низко, практически коснувшись головой пола, поклонилась Ильянин Ранга, дочь Така, воля клана в вашем лице, обязательно, будет исполнена. Вот и отлично, завершил текущий вопрос хозяин этого дома, и активировав Гейкуган, перевел взгляд к южной окраине деревни, вратам огня, поднялся, подав пример остальным и перешел на актуальную, самое ближайшее время, тему деревни Листа, Кеккой Канахагури Носата. Кортеж Даймё уже на подходе, озвучил патриарх. Все Узумаки находятся на местах, клану Хьюга, тоже. Пора выдвигаться. Карма Чакры 3. Анонс. Глава 15. Битва Дадзюцу. Часть 4. Это воскресенье. 29.09.24. Книга 2. Шаг 62. Канаха. Южные врата. Хайра Узумаки. Приближение Даймё вместе с двором стало заметно много ранее до зрительного появления самого кортежа правителя Хонокуни. Вибрация дороги огня явственно отдавала по ступу сотен и сотен самураев, мерно шагающих достаточно крупным на слух войском, от человек 300 минимум, не считая обычных людей. Пыль, что поднималась за горизонтом, говорила также наличием достаточно крупного колесного каравана обоза для сопровождения делегации самого Такидама Самуни Сама и его жирного, во всех смыслах, кабинета министров. А, еще, были птицы. Даже не будучи Хьюга с Гейкуганом, видящим огромные расстояния, или, минимум учихой контрактором, буквально умеющим шеринганом читать память призывной птицы-шпиона, было отлично видно в облаках как придворную, так и местную пернатую братью. Небо заполонило множество почтовых, дозорных и личных соколов дворцовой аристократии, хищников помельче вроде лапсанов, и прочей летающей живности, кружащейся словно черные мухи над всей длинной кишки каравана. Вот, одна из мух отделилась от стаи и спикировала прямо к встречающей даймё нашей делегации Канахи. Карррррр. Спустя несколько секунд приземлился Джунка, ворон-контрактор жены, и уже привычно оккупировал мое плечо. А, еще, через пару мгновений, темная бусинка глаза птицы вспыхнула изнутри красным сиянием шарингана. Три томои зрачка закрутились гипнотическим калейдоскопом чуждого видения инчакры гендзюцу. Однако, вопреки вбитым с детства защищающим разум рефлексам, я не стал выкрикивать кай и развеивать именно эту иллюзию. Зачем? Рыка не зря носит звание мастера гендзюцу. И, уж, показать то, что увидел глаз ворона с неба, Суруга может играючи. А субъективное ускорение времени во время просмотра подобных иллюзий дает разведданные за крайне короткие промежутки, 3-5 секунд и полном объеме. И, так, похоже, у нас нестандартная схема движения даймё. Видя, что весь караван разделен на условно равные, само собой, исключая внушительный картеж лично Масамуне, 5 групп по интересам, я принялся прикидывать, где именно кто находится и почему именно там. Первую, самую солидную группу с охраной 100 бронированных самураев, чакрой Литу, возглавлял лично Такида Масамуне, правитель Хонокуни. Караван как раз миновал Зайши, постоялый купеческий двор при двери Канахи, недавно переделанный в КПП, и, видимо, даймё решил отрепетировать нашу встречу, потому лично и вышел на улицу. Вслед за ним, министры тоже вылезли из паланкина, начиная вторым номером, министра финансов Ода Тагивару, затем Таджира Янтару, нового префекта министра Хонокуни, и замыкая их троицу показался Киншин Шингин, заведующий ведомством внешней политики. После чего, они, выполнив очередной приказ даймё, сразу разошлись по собственным кортежам и вся процессия 5 паланкинов под солидной охраной двинулась нам навстречу. Но, это, было еще не все. К моему удивлению, последние 2 оставшиеся кортежа возглавляли единокровные племянницы нашего всеми любимого правителя, Такида Масамуни Сама. Старшая 20-летняя брюнетка, Масамуни Миоми, любительница половить рыбку в мутной политике двора Хонокуни, и ее младшая сестра-близнец, Миками Масамуне, по слухам, та еще активная штучка, обожающая все, что связано с чакрой, шиноби и, естественно, ниндзюцу. И, если вторая аристодевица еще как-то, личными интересами, вписывалась в этот знаменательный Коноха-поход, поскольку могла упросить Масамуне Такида, предназначенной основе своей исключительно для мужчин, то уж первой племяннице Даймё, Миёми, было отлично известно, что интересы политики даже высокопоставленных женщин, особенно в важных решениях, не терпит, категорически, хм, если, конечно, эти самые женщины не задают особой роли предстоящей политике, главным источником обсуждаемой темы. Только-только я осознал внезапно пришедшую мысль и догадку, причины присутствия сразу обоих молодух Масамуне, как предательский холодок сразу же капли липкого пота стек по спине, а, следом, появилось желание грязно выругаться. Как следствие, пришлось снова и намного внимательнее осмотреть оба кортежа высокородных племянниц столицы, а затем и само одеяние данных девушек. КСО, демоны Дзиньгаку, седьмой преисподней, мозг начал быстро искать решение хитрой матримониальной подставы Даймё, и, моему сожалению, за исключением единственного выхода, не находил других вариантов избежать щедрой ловушки правителя и нового брака, но теперь не моим личным выбором, как в случае Рейки Учихи, а уже в интересах Масамуне Такида и его двора лизоблюдов из Хонокуни. Прости, Вакаши, щека, вслед за мыслью, нервно дернулась от перспектив подобного союза инь-ян, Гидзюцу Учиха супруги как раз передало ее видение политической ситуации двора Дайме. Рыка приняла свою роль младшей жены и смирилась, но, взрослой кунайчи-ветерану подчиняться в семейной жизни еще и избалованной гражданской девчонке, не видевшей жизни и без капли чакры, такое, для потомка великого клана Учиха, это уже унижение и прямое падение статуса, следовательно, запасной вариант нашего случая это замужество девиц Масамуне именно на наследнике Узумаки. Ну, а поскольку брат уже обзавелся молодой супругой, экс-Яманака, то стать ему именно старшей женой никому из племянниц Даймё не светит от слова совсем, даже, невзирая на возраст и более высокий статус. Менталистка, если те попытаются, однозначно превратит мозги высокородных куриц-конкуренток в растительный суп с овощами, причем, провернет подобную кулинарную операцию вообще незаметно. Ладно, кмыкнул себе сам, подставлять брата, конечно, очень не хочется, однако альтернатива крайне безрадостна. Тряхнул головой, уже думая, как сбрить углы младшему Анике, максимально поделикатнее. Вакаши и так уже сделал мне кучу подарков, техник и уступок, по всем направлениям внутри клана, поэтому еще одно одолжение. Внезапно, припомнилось официальное письмо заявления Хьюга Хяши о замужестве Рейки Заими, или, два одолжения, роли уже не играют, надеюсь, конечно. Брат будет в бешенстве, это, без всяких сомнений, при его плотном-то графике, и, уже обещанной Узумаки супруге, такая подстава, отменять его планы и, женить второй, а затем третий раз не по собственной воле и опять ради Ичизаку Узумаки на совсем чужих клану женщинах. Многие, и за меньшие плевали на Узукаге, и уходили жить самоволку из Узугакури, частенько, КССО, ахохох, похоже, тяжкий вздох вновь вырвался непроизвольно. Придется очень серьезно задобрить Вакаши, причем очень срочно. Жаль, моя телепатия слабовата для удаленного прямого общения, разговор сейчас с ним ужасно как актуален, и, опять же, обстоятельства. Ладно, вновь посмотрел я на пернатого Джунка. Хорошо, что есть и другие способы коммуникации. Рассказав свои новые вводные, птице прямо в глаза, я отравил призывного ворона на другой конец деревни. Пусть Рыка, сама Вакаши обрадует возможными матримониальными планами его жизни. Это, если, в выводах я не ошибся из опыта обывателя придворной аристократии Хонокуни, а я не ошибся. Наконец, внушительный кортеж правителя Масамуне добрался до поворота и дорога явила ожидающим главам кланов Коноха Даймё почти плывущего объемной фигурой в кругу своих самураев по улице. Министры, естественно, тоже шагали на небольшом расстоянии, плюс позади, и процессия девушек. Встреча вот-вот ожидала начаться. Все. Спустя 5 минут, обдумал стратегию поведения уже с новыми вводными. Сейчас, проведу церемонию, и, пора, браться за куда более серьезное дело. Дело, ради которого все и затевалось в столь сжатые сроки. А именно, установка Коноха, Кеккея. Сегодня, клан Узумаки вновь явит свою силу этому миру. Открыто и, показательно, Конохагури Носата. Несколькими часами ранее, Дмитрий Гром, Казалось, время ускорилось просто невероятно. Меньше года как я очнулся в этом мире, попав в тело Вакаши, как мое простое желание жить и дышать, разнесло канон вдребезги, крыльями бабочки. Да, холодный мир Ацуцуки взял свой отдельный тариф платы временем, что есть неизбежность моего выживания. Но, даже так, лично я старался внести самый минимум изменения потока известных событий мира Шиноби. Однако, видимо, тщетно. Стараниями инициативного идиота и совместительством торопыги по имени Хьюго Ичиро все пошло через одно темное с заметным душком неприятное место. А, как хорошо все начиналось. Но, увы, исключая реанимацию Узумаки Хейра, ничего больше полезного толком не сделал Ичиро. Наоборот, он взял и против всех доводов логики отпустил пул стратегической информации временной линии для этого мира в свободное плавание. Не идиот ли он после подобного? При этом, лично, заявив о себе как первоисточнике, вариантов ответа тут масса, но я склоняюсь к его узколобию. Тем не менее, за свои выкрутасы, этот Хьюго поплатился очень оперативно. Вначале, передрягой Конохи, с кланом Учиха, и собой в главной роли, и, по нарастающей, далее, разрушением целого центра торговли, города Анафуку, плюс, наградой 100 миллионов за голову. Но, видимо, этого было мало белоглазому энтузиасту-затейнику, потому как, кроме Обито, Зицу и прочие их братья в стильных плащах с красными облаками, он взял и непонятно где отыскал мирозданию на голову, живого мать его Ацуцуки, неучтенного моим послезнанием, активно летающего по мирам, порталами означенных пришельцев-садовников. Нет, то, что Обито забрал себе Риннинган данного Ацуцуки, уже, однозначно не новость. Но, вот, адрес где именно раздобыл этот террорист-массовик нелицензионное высшее чоко Томоида Дзюцу, и, подцепил ли вирусом карму убивая инопланетянина имплантируя себе чудо-глазик, это, пара вопросов животрепещущей темой до сих пор, остается по-живому открытой. Впрочем, как и его потенциальные ближайшие полгода-год освоения навыков гравитоциринга, и, что самое худшее, в дальнейшем раскладе, умению полета, на котором завязано крайне многое. А, почему так, возникнет логичный вопрос, и, ответ на него, тоже простой и логичный, выживание нашего мира, выживание, следующим испонением моментов, и, так, проскочил анализ будущих действий спасения уничтожения этой планеты от лап идейного маньяка Учихи. Мангикё у него есть, неуязвимость, аналогично, клетки Синжу тоже в наличии. Риннинган этот урод раздобыл 100% обокрав Ацуцуки. И, вот, теперь, когда Обито стал сильнее, то, все стоп-краны страховки слетят и, плевать с высокой горы будет Учишины Шуна Нагата. Так как дальше, с его Мангикё и Чоко Томоида Дзюцу и Ацуцуки, он, легким квестом, все 9 биджу украдет и быстро присвоит. Становление Джинчурики Джуби, очень скоро для Учиха-отступника не станет проблемой. Лишь вопрос времени, когда это случится. А, вот, потом, когда Обито запечатает в себя Гедамаза, образуется вилка из двух поворотов судьбы. Первый, стандартная, вечная Цукуйоми, и кирдык всем живым на планете. И, второй, более жуткий сценарий, возрождение с помощью Зицу крайне обиженной, заслуженно, нужно признать, на жителей этого мира доброй девушки Ацуцуки, по имени Кагуя. Ну и, так сказать, на постскриптум, за травкой, самый хардкорный вариант развития событий. Теоретически, может случиться реинкарнация некой сверхсущности, жившей в теле Хьюги Ичиро. Воскрешение, его через карму и ожившую чакру, предположительно, по принципу воли Кагуи у убитого Ацуцуки. Вот, такие расклады печали на выживание одного инкарнатора. Продолжая свой скрытый полет над Конохой, я посмотрел горизонт в облаках, уходящую ночь и большую луну, точки местности на топографии, и, тряхнув головой, наконец, выбросил все отвлеченные мысли, полетел устанавливать маяки для столбов, накопителей стержней под разданные кланом Конохагури Носаты чакра-бассейны, а, еще, прятать в небе, оставляя их левитировать, артефактные фуин-якоря для создания продвинутой версии Конохабарьера, плюс 5 штук ретрансляторов сен-энергии и чакры, которая по нашим расчетам будет струиться по кеткой куполу с неба на землю водопадом гигантских объемов, и далее падать в 5 точек приема с 5 Узумаки операторами, братьями Хейра, Таджира, Рю и сестрой Изуми, со мной эпицентром, прямо посередине Конохи, создав на лету еще Кагебуншинов, и отправив тех выполнять общее дело, я, вслед за ними, применил Хинге и сейчас перешел к последней стадии подготовки создания Коноха-барьера, установки небесного отражателя координат чакры, который, временно, пока идет активация скрипта от Сусуки для каркаса Сен-потоков, энергетический скрипт, я, нагло экспроприировал в ледяном мире пришельцев, расположится на острие вершины барьера нашей деревни, и, далее, он, создаст с моей помощью, при постоянной чакроподпитке, принципиально новый защитный купол над небом Конохагури Носата. Ну а, пока, проскрипел внутренний параноик, стоит залегендировать мои действия и прикрыть их перед Хайрой одной глазастой Учихой, женой патриарха красноволосых. Датон, Инган, стихия земли, глаз пустоты, 25 специальных сфер заготовок словно вторым слоем кожи обросли коркой датона, и достигнув размера меча для пинг-понга покрылись сложной вязью фуин. После чего, данные маячки разлетелись по скрытым местам, доживаться призывных птиц контракторов Рейки, для доставки в нужное время и место, и, активации, утром, новый день, разгар праздника, покой даймё, дядя, как ты мог, раздался обиженный голос старшей племянницы правителя Хонокуни, отдать меня замуж младшей женой, даже не патриарху, а всего лишь какому-то наследнику Узумаки, к тому же, по слухам, который живет вообще без амбиций, и, ему абсолютно плевать на политику. Миёми-чан, усталый голос старшего Масамуни Такида очередной раз хотел убедить, что именно так будет удобнее для всех Масамуни, как вдруг, прямо с балкона ворвалась Миками, младшая племянница, и восторженно обвиняюще прокричала: «Миёми, ты, дура, не хочешь выходить за наследника Узумаки, значит, ты сделала выбор, и, его все услышали, точка, а, я». Продолжила скоропалительно кричать Масамуни Миками, при этом, жестикулируя на эмоциях, забираю себе противовеса Вакаши, теперь он мой, подтверди, дядя, решение, я приняла, и, не откажусь, согласный кивок был получен от мгновенно лицом просветлевшего даймё, но, даже это не усмирило восхищенного настроения младшей близняшки и она снова продолжила, он, такое, прямо сейчас, на улице вытворяет. Да даже небо подчиняется Узумаки Вакаши, отчего, самураи как дети замерли и пялятся в это самое небо, побежали, быстрее, девушка потянула всех за собой на балкон, выдохнув, забегая за поворотом, это, безумие, и, его, просто, надо увидеть, книга вторая, эпилог, карма чакры 2, шаг 63, эпилог, это невероятно, продолжила ликовать Миками при этом не забывая жестикулировать с высоты смотрового балкона и указывать на центральную площадь Конохи. А во, даже холодная на характер Миёми, повторила маневр удивления младшей сестры, непроизвольно приоткрыла в удивлении рот и продолжила вопросительно про себя. «Я не сплю, мои глаза реально видят такое, КХМ, явление, а, меж тем, зрелище, что творилось на всю деревню Листа было действительно грандиозным». Прямо сейчас, высоко в небе Конохи будто вспынуло новое солнце, состоящее из огромного количества чакры. Оно породило 5 мощных лучей, которые точно распределились по 4 сторонам света. Север, юг, запад, восток. И, последний означенный 5-й луч был самым огромным и четко попадал в центр Конохи. Блондин Узумаки Вакаши, которого племянницы даймё очень быстро узнали по мону одежды и знаку титула наследника клана, являлся целью их наблюдения и одновременно эпицентром цилиндрической чакроколонны. Их будущий муж, как считали обе девушки сразу, создал прямо из пустоты воздуха фуин канзи. Продержал, словно новомодные воздушные шары, заставляя те канзи левитировать в 2 метрах от пола и отправил энергорисунком цепочку светящихся иероглифов будто ленту воздушного фонаря светляка прямиком в небо. Спустя пару секунд, похожие явления действий, но в меньших масштабах, повторились со всех 4 сторон, юга, востока, севера, запада. Это, вслед за Вакаши, аналогичным сценарием сработали другие Узумаки. Конохакеккой начал свою активацию, понял даймё впечатленный живой демонстрацией навыков фуин-мастеров, и, своему выбору выдать замуж одну из племянниц за человека высочайших талантов и совместительством редкого артефактора. В качестве крайне выгодной сделки и инвестиций в будущее Масамуни эксклюзивного фуин-рынка, и, словно подтверждая мысли правителя Хонокуни, прямо над башней Хокаге, появилась, с задержкой в пару секунд, большая живая иллюзия происходящих на данный момент масштабных событий Конохагури Носата, а именно, Гиндзюцу показала всю деревню Листа с огромной высоты облаков, птичьим взглядом призывного контрактора Ворона, а, Потом, взгляд этой птицы поочередно нашел четырех узумаки. Трех мужчин, включая патриархов, уимщиков и одну женщину. Вся четверка красноволосых, совместно с Вакаши проводила синхронную активацию сенсорного барьера Канахи. Каждый из квартета этих шиноби-печатников принимал с высоты небесного купола на свои плечи огромный столб чистой энергии. И, далее, направлял ее беловолосому Узумаки по энергетическим стенам уже родившейся призрачной реберной клетки барьера Канахи. Мощнейший столб чакры вместе со светом упал на Вакаши, разметав его волосы с одеянием и сорвав ветром плащ. А, спустя миг, повинуясь приказу беловолосого артефактора, данный столб чакры зеркально отразился от земной тверди и взлетел к солнцу, разорвав облака по спирали. Ударился о верхнюю точку неба в барьере. Плюс, порывами ветра очистил это самое небо по всей Канахе. Вслед чему, высоко над деревней Листа родился гигантский энергетический фуин-круг, постепенно обрастающий множеством канзи с изображенным элементом пространственных координат, сложнейшим сен-рисунком поиска чуждой чакры в пределах Канахи. И, как продолжение, следующим шагом, над башней Хокаге появилась прозрачная сфера, сердце-ядро Канаха-барьера. Оно медленно увеличилось до размера 100 метров, охватило башню, и, подражая биению настоящего сердца, пульсацией, пошло расширяться, рывками, пожирая все больше пространства, пока одним гигантским скачком не объяло всю деревню, растворяясь, под взглядом наблюдающих с неба кагебуншинов-инкарнатора, во внешних несущих стенах, и, частично погружаясь под землю. Хотя процесс создания Канахакеккаэй был освещен заранее всем наблюдающим зрителям, паника тем не менее от картины столь масштабных событий очень быстро появилась среди местных гражданских, и, недовольству правителя Хонокуни, даже среди некоторых частей охраны его каравана, наемников. Глядя на сенсорный купол, водопад бушующей чакры, льющийся с неба, кое-какая часть взволнованных бойцов потеряла выдержку, и тот же миг сталь катан заблестела на улице. Как следствие, паника увидевших это местных нишиноби жителей начала шириться. Однако, все обошлось относительно тихо, так как определенный момент на проспектах и дорогах Листа показала себя обновленная полиция Канахи. Очень много полиции. Новым составом, Учихи и Хьюги являлись ее ядром, преобладая большей частью среди клановых ниндзя. Они-то и взялись с быстрой скоростью устранять беспорядки силами гиндзюцу и других методов. Полицейские часто использовали никиэ-киэ-фуин артефакты, похожие на жетоны, и работая почти без насилия, на мгновение активируя эти жетоны, дабы появилась засветка над гражданскими паникерами-бунтовщиками, предположительно шпионами-диверсантами, полиция при поддержке наробойцов пеленала тенями смутьянов. И, далее дело вступал менталист Яманака с мгновенным допросом подозреваемого. Либо, если команда полиции представляла себя классическим, старым составом, все процедуры шли руками Учиха оперативников с шаринганом как инструментом опроса дорогого клиента. Конечно, диверсия срыва установки масштабного Канахакеккаэ, большой вероятностью, ожидалась властями деревни. И, потому, большинство сильных шиноби, которые также были на празднике, явно получили скрытый приказ задерживать всех подозрительных. Внимательный взгляд даймё четко подметил такой важный момент: лиц, которые, словно мотыльки на огонь, тянулись разузнать и близко потрогать пять эпицентров приживления нового чакра барьера Канахи, запомнить уникальный процесс, плюс срисовать в книгу бинго внешность последних пяти операторов Узумаки, а, по возможности, если выпадет шанс, провернуть физический саботаж и тем самым оставить Канахагури Носата без нового сенсорного барьера. Не только даймё заметил все это, официальные представители других стран и особенно великих Гакури, Суны, Мизу и Вайкума тоже очень внимательно данный момент изучали уникальное мероприятие образования Канахакеккаэ. Наблюдатели всего мира сейчас смотрели, пассивно собирали разведданные и делали впереди идущие выводы с планами по недопущению явного усиления Канахи. Усиление, которое загодя многим крайне не нравилось. Здесь же на центральной площади, с балкона посольства Кумагакури, два человека достаточно внимательно визуально изучали весь процесс установки Канахакеккаэ и даже делали запись на скрытую кинокамеру для отсчета Райкаге. Плюс своих яйцеголовых умников из отдела науки, Кума Индин. А еще обсуждали увиденное. Говорили же, что 10 октября все узумаки подохли, убившись об QBM. Обратился к Дадаю, оператор по записи видео, посольский шиноби-разведчик Ран Курура. Также, что лис развоплощен рукой Намика Дзимината. И, Теперь у листовиков нет подадищих джинчурики. По крайней мере по возрасту, подбные сплетни и домыслы, полная чушь, профанация, или, что может быть много хуже, информационная диверсия против нашей деревни. Ответил Дадай, каторгу приписали посольству за провал предыдущей миссии, связанной с Узумаки, добавил, и чизаку фуинщиков, как видишь, выжило минимум 5 человек, они однозначно здоровы, и, еще, как оказалось, хорошо прятали жирный козырь за рукавами, артефактора невероятного уровня фуиндзюцу мастерства, и, возможно, взгляд Дадэ упал на вакаши, оценивающие, джинчурики, но, как такое, вообще реально, Дадай Дона, вы хотите сказать, что этот потлатый блондин Узумаки, может быть новым сосудом Кьюбиноика, или, уже стал им, неверяще высказал Ранкурура, но, возрастом он совсем не подходит, слишком для становления носителя демона стар этот блондин, подохнет, от непривычной с младенчества ядовитой и агрессивной бедживой морды, запечатанной в своих кишках, неужели забыли же, что для выживания успешного джинчурики годится только ребенок, в крайнем случае подросток, открой глаза уже, Ран, ты, похоже, ослеп, посмотри на количество чакры, океан, который этот вакаши пропускает через свою кейракуки без вреда для чакры симтемы. Видишь же, что Узумаки даже светиться стал изнутри от переизбытка и обилия энергии, поступающей со всех сторон в его тело. Такие чудовищные объемы лишь восьмихвостый выдает в первой стадии чакра покрова. Сопоставь факты и отлично поймешь, почему такой демонстрации Иконоха открыто всем показала, что они, как минимум, чакра зверя могут в него запечатать. Причем, без последствий. А, максимум, ситуация Узумаки Мита уже повторилась. И, этот монстр, рожденный Узугакуре, взгляд Дадэ вновь упал на вакаши, является новым тюремщиком Кьюбиноика. Ясно, понял, Дадай Дона. Сменил пленку в катушке Ранкурура и пристально глянул еще раз в окно на Учиху и ее живое панорамное гендзюцу, происходящих в округе глобальных событий, решившись высказать дельное предложение. Пока местные барьерщики заняты, нужно успеть зарисовать этих красноволосых фуинщиков полностью, особенно женщину-оператора Узумаки. Видно же, что кроме того, как рожать полукровок для кума, сверху, она имеет много бесценных знаний фуиндзюцу, которые нам пригодятся. Начинаем план третий глаз, Дадай Дона, спросил начальник-оператор по видеозаписи. Да, риск минимален. Сухо и лаконично прозвучал ответ подчиненному, вызывая мастеров самой гендзюцу, пускай запоминают детали обо всех Узумаки. Чувствую, очень скоро нам пригодится вся информация о Конохе. В то же время, резиденция Хокаге, сенсорная комната Конохи. Подтверждаю включение ядра Конохе Кеткая, отчитался перед приемной комиссией Хокаге главный оператор смены, Хьюго Досара, загодя активировав свой Бейкуган, для подстраховки. Фиксирую расширение сферы охвата сенсорного барьера до внешних стен деревни. Младший оператор Хьюго Шура прямо сейчас со спецшлемом, закрывающим всю голову, управлял артефактом под названием «Сенсорный пузырь Конохи» и получал из зонного шлема визуальные сведения, также передавая их приемной комиссии. Конохобарьер полностью активирован и работает. Спустя еще минуту озвучили сообщение внешнего патрульного улиц, оператора связного, Учиха Изаму, шеринган которого хорошо разглядел, как гигантский купол из чакры укрыл собой весь Конохагури, но сато большим колпаком, а, затем, для обычных глаз стал абсолютно невидимым. Информацию, что разглядел Учиха Изаму, он переслал с помощью гендзюцу второму соклановцу, Учихи Такира, внутреннему оператору-наблюдателю, сидящему в башне Хокаге за визорным устройством, оптическим перископом сенсорной комнаты. Принимаю сигнал от Узумаки Вакаши. Снова включился младший оператор, Хьюго Шура. Он сообщает с помощью Бейкугана языком жестов. Все идет идеально. Вышел на финальную стадию. 3 минуты до полной стабилизации энергетической самоподдержки Конохе Кеткая. Приготовьтесь. Все слышали. Гаркнул Ибики, новый начальник отдела допросов и пыток. На всю комнату командиром команд для выявления шпионов. Прямо сейчас, нам выпал уникальный шанс пощупать за вымя чужих диверсантов и целую кучу лазутчиков из враждебных Гакури, Атпам. И, это бедживо выгодно, не просрите такую возможность, живьем брать старайтесь. Ясно, не слышу ответа, хай, тыча, отозвалось хором несколько голосов капитанов команд коллекторов информации. Будет исполнено, тыча, надеюсь на вас, не оплошайте, мужики. Ибики перевел взгляд на 5-метровую до потолка комнаты левитирующую прозрачную сферу, Сенсорный пузырь Канахи и операторов, сидящих вокруг данного артефакта на коленях, словно монахи перед статуей Ками Аматерасу, только в шлемах, полностью закрывающих голову, своим видом напоминающие шлемы для ментального общения у Яманака. Установка Канахакеткой полностью завершена. Начал было снова отчитываться перед Хакаге старший оператор смены, Хьюга Досара, как того внезапно перебил еще один младший оператор сенсор, Яманака Кайчи. Внимание! Обнаружена угроза нашему оператору, Узумаки Изуми. Фиксирую незарегистрированный чакра-источник Райтона. Уровень угрозы, Джонина ранга. Подтверждаю. Следом, включился Хьюга Шура. Он активировал Гейкуган и, согласуясь с сенсорным пузырем, мгновенно нашел угрозу. Юго-восточные врата. Кунайчи Узумаки подверглась нападению. Ее оттесняют за пределы Канахи. Наблюдаю применение противником Дзюцу. Сан Райта Йорой. Трехкратная ускоряющая броня молнии. Пульс девушки ослабевает. Ее захватили. Вперед, вперед, вперед, рявкнул Ибики. Немедленно передать информацию штурмовикам. Устранить угрозу. Команда Учихигара, волчья стая ближе всего к месту событий. Быстро сориентировался внутренний оператор-наблюдатель Учиха Такера. И, спустя 5 секунд, успел передать информацию с помощью гендзюцу внешнему оператору, связанному Учихи Изаму, который дежурил на улице. А тот, в свою очередь, по цепочке капитану штурмовиков полиции. Волчьи стаи. Хорошо. Кивнул Хирузин, довольный скоростью обнаружения и выдвижения группы перехвата элитных головорезов Канахи, отметил про себя. Сенсорный барьер наконец-то снова есть у нашей Гакури. И, похоже, что новая версия Кеткая значительно лучше той, которую нам полвека назад подарил Узукаге. Теперь, пускай все шпионы трижды подумают, прежде чем лезть на мою территорию. И, не только к секретам деревни. 5 минутами ранее. Дети богини. Вот это зрелище. Реально, с большой буквы впечатляет. Щелкнула клык белый Зицу, пораженно добавив. Не ожидал таких технологий фуиндзюцу от никчемных отстатков Узугакури. Что скажешь, старший? По этому поводу, помолчи. Прошелестел голос древнейшего, полностью черного, словно ночь, гуманоида на планете. Кроме Канахакеткая, я почувствовал кое-что интересное. Энергоструктура этого барьера мне кажется смутно знакомой. И пока защитный контур листа не вступил в полную силу, ядро барьера надо срочно проверить. Ты понял меня, Куразицу Аники? Это опасно же. Забеспокоился белый собрат гуманоида, Ширазицу. Узумаки сейчас очень внимательны и могут доставить нам неприятности. Ведь так, именно поэтому ты захватишь и возьмешь под контроль вон того кума Джонина, видишь его, тот, что шпионит за женщиной-оператором Узумаки. Понял, белый, а я, пока ты отвлекаешь, еще больше распылю силы и внимание листовиков. Естественно, между основным делом. Хай-хай, Кура-сама, уже выдвигаюсь. Белый гуманоид-макутонщик, предвкушающий полушутливо и одновременно коварно, кивнул, отпочковался и под землей устремился к будущей жертве интриг многоликих детей, жертве детей Кагуи и Ацуцуки. Неподалеку, высота 7000 метров, на краю разорванного молочного марева перистых облаков Канахи образовалась межпространственная аномалия, спиралевидная черная воронка, сквозь темноту другого измерения, когда техника Камуи достаточно расширилась, показалась фигура в плаще с красными облаками и оранжевой маске. Какое-то время эта самая фигура левитировала, не двигаясь в воздухе, и внимательно наблюдала, не скрывая интереса из-за происходящих на Земле событий. А когда те закончились, оглядела красным как кровь Риннинганом Чока Томой деревню Листа и новый купол созданного барьера, презрительно самым краем рта цыкнув и высказав вслух: «Зря стараетесь. Скоро скрываться мне не придется. Наоборот. Прятаться будете вы, а я». Фигура взлетела вверх несколько метров, зайдя обратно в воронку, и напоследок веско припечатала: «Я начну править миром. Магминная планета Ацуцуки. Разрушенная цитадель Ацуцуки. Вот это поворот. Какой подарок судьбы!» — прошептал крайне довольный оскал гуманоида уголком рта Хьюга Ичиро. «Спасибо тебе, Дмитрий Гром, за метку пространственных координат на Канахабарьере. И подпись твоей Кейракуки, вплетенную в энергетический скрипт нашего клана». Какое-то время обитатель разрушенной цитадели прародителей чакры запоминал все детали того, что увидел, кропотливо, символ за символом, ничего не упуская. А когда надежно сохранил в памяти до последнего канзи переплетения алфавита мира шиноби, искусства фуиндзюцу и своего небесного клана, божественных техник шиндзюцу, то, оценив работу человека, принадлежащего явно не этому технологично отсталому саду Кагуи, похвалил его за работу. «Не ожидал, Дмитрий, что ты сможешь сбежать из неудачника Хьюги Ичиро, и, даже, захватить тело Узумаки Вакаши», одобрительно кивнула Ацуцуки, добавил постскриптум. «К тому же, вообще, выживешь в роли предохранителя кармы. Молодец, сразу видно нашу породу. Не зря тебя выбрала предохранителем. Даже со скудных крох наследия Кагуи разобраться в пространственной инженерии. Это действительно впечатляет». Наконец-то, оценив ближайшие перспективы своего пребывания в магминном мире, Ацуцуки пришел к довольно оптимистическим, положительным выводам. А потому, подведя предварительный расчет, жутко смотря пустыми глазницами в небо и его кровавый спутник, давно мертвый, опустошенный телом Джуби и чакра плодом луны, радостно выдохнул. «Спасибо, предохранитель, что основную работу ты выполнил за меня. Как только в ней разберусь, обязательно встретимся. И, чувствую, произойдет это очень скоро. Так, что, моя карма чакры, до встречи». Конец второй книги. Книга третья. Анонс. Глава 18. Клана Ацуцуки 09-10-24, понедельник. П.С. Сердечная благодарность читателям за то, что вы здесь, и до новых встреч. Книга третья. Пролог первый. Карма чакры 3. Пролог. Эпоха образования Гакури. 52-й год от основания деревни Листа. Большой седогривый сокол высоко парил в полуденных лучах яркого солнца над Канахагури Носата. Слабые следы недавно прошедшего дождя сверкали в тенях мокрыми крышами домов и отражались дальнозорким взглядом хищной птицы до самых границ деревни. Также, сквозь уступающие весеннему ветру облака, что наплывали на горную гряду Хокаге, вырастали верхушки деревьев гигантов, которые облюбовали регулярные дозоры Анбу и местами передавая смену друг другу вечно кочующие посты полиции. Внимательный взгляд все это видящего пернатого контрактора клана Учиха привычно отметил стратегические места вроде водоканала, башни Хокаге и окружающие Гакури высокие точки горной гряды. Наблюдательные пункты Хьюга оперативников, не расположенные в этих схронах, вкупе внешний периметр стен деревни, естественно, тоже были проверены. Само собой, как и все, входные врата количеством 5 штук и пригород с зоной таможни и КПП аналогично не избежали внимания. Таким образом, время воздушного патруля плыло привычным потоком, неспешно, насыщенно анализом визуала рабочих деталей. В какой-то момент, когда обычный осмотр патрульного крыла был завершен, он взлетел еще выше уровня перистых облаков, а затем его черная бусинка зрачка вспыхнула чакрой и сменилась сиянием дадзюцу. 3 томои медленно стали вращаться по алой радужке шерингана в глазнице призывного контрактора, на этот раз проверяя то, что не видно обычному глазу и земным наблюдателям.